Глава 12. Удивительно было хоть немного пожить в мире и согласии. За неделю Грейс сделала список всех предметов, которые ей потребуется подтянуть для поступления на медицинский факультет университета. А Вивиан показала ей, как делаются авторские украшения. У нее и впрямь оказались умелые руки. Грейс ни у кого не видела таких аккуратных и точных движений. Она все еще не доверяла тетке и поначалу прислушивалась по ночам, не раздадутся ли чужие голоса или шум мотора, но очень скоро перестала. Грейс рассудила, что если Вивиан и впрямь маньячка, она об этом очень скоро узнает. Зима за это время окончательно утвердилась в своих правах. Временами, чтобы напомнить, кто тут главный, она нагоняла на Фьёльби сыпучую яростную метель. Назло снегу Грейс выкатывала из гаража велосипед и ездила до города и обратно. Иногда компанию ей составлял Томас, и постепенно одиночество сблизило их. Каждый раз, как они виделись, Грейс интересовалась, как продвигаются поиски отца. «Пока никак, но здесь так мало жителей. В крайнем случае, я просто спрошу у каждого мужчины подходящего возраста, не он ли мой папаша», — отшучивался Томас. Он интересовался, в свою очередь, не появились ли новости о Лоре. Но Грейс было нечем похвастаться. Один раз она попросила Томаса сфотографировать ее возле кафе, на фоне тепло подсвеченного окна, где люди уютно пили кофе и болтали. Для снимка Грейс выбрала уткасану, позу стула, как ее еще называют. Она развела ноги на уровень плеч, вытянула руки над головой и села будто бы на невидимый стул. Несколько человек с улыбками обернулись на нее, но Грейс не глядела на них. Мама говорила, что йога — это больше, чем полезные для здоровья позы. Йога — это способ управлять своей энергией и процессами в организме. Грейс подумалась, что она давно не медитировала. Надо бы взяться за это снова. «Готово», — кивнул Томас. Спасибо ему, он не стал смеяться. Только когда перекинул снимок на телефон, Грейс полюбопытствовал. «А зачем это?» «У мамы была своя студия йоги», — пояснила Грейс, отыскивая теги и устанавливая фильтр. Она выкладывала в Инстаграм фото с асанами из всяких красивых мест. Людям нравилось. Томас бросил скептический взгляд на окно кафе. «Тебе однозначно нужно подняться со мной на гору», — сказал он. «Когда-нибудь обязательно», — пообещала Грейс. Прежде чем выложить фото, надо было что-то написать. В голову ничего не приходило, так что она решила пока просто сохранить черновик. Надпись придумается позже. Когда она вернулась домой, Вивиан не было. Наверное, отправилась навестить отца. Лучше ему не становилось, но в таком возрасте на это и не приходилось рассчитывать. В одиночестве Грейс все еще было не по себе. Дом по-прежнему чужой. Обступал ее со всех сторон. Не зажигая свет, она поднялась к себе в мансарду и зачем-то заперла дверь. Ветер мелкими коготками царапал крышу, и Грейс почувствовала, как ее клонит в сон. Она сняла цепочку и положила на тумбочку рядом с кроватью. Хлопнула входная дверь, с первого этажа раздался перестук каблуков. Надо было встать и поздороваться, но Грейс лежала, окутанная теплом и вязкостью. Шевелиться не хотелось. Она заставила себя выполнить несколько дыхательных упражнений, надувая живот, вдыхая на счет 4 и выдыхая на 5. Это помогло рассортировать мысли. «Завтра наметет сугробы», — отстраненно подумала Грейс и закрыла глаза, уставив бороться с дремотой. Грейс никогда не ездила верхом. Она это точно знала. Одно дело ездить на чем-то с колесами и совсем другое — оседлать живое существо. Самой идеей было что-то неправильное. А Грейс помнила о своих принципах даже во сне. Но чувствовать, как под тобой шевелится теплая шкура, обтягивающая крепкие мышцы, и как руки в перчатках сжимают узду, было неожиданно приятно. Она была не одна. Вокруг было много людей, около десятка, наверное. Грейс чувствовала, как ее колени задевают чужие, слышала, как рядом схрапывают от возбуждения лошади. Вместе со всеми она ехала через лес, такой густой и темный, что Грейс не могла различить лиц своих спутников. Потом кто-то издал клич, от которого все подобрались и быстро поскакали вперед. Грейс подалась всем телом к шее лошади, ударила пятками бока. Внезапно на траве перед ней оказалась белая зайчиха. Грейс почему-то была уверена, что это именно самка. Она потянулась к колчану со стрелами за спиной, хотя разум умолял не делать этого. Но инстинкты кричали громче. «Это заяц!» — вопили они. «Твоя добыча! Стреляй! Убей! Сними с него шкуру!» Обезумевшая зайчиха неслась вперед. Мелькала белая спина, светящаяся неземным светом, словно жертва проглотила луну. Гикая, неслась следом черная охота. И Грейс кричала и улюлюкла вместе со всеми, не в силах подавить то, что гнало ее вперед. Зверек бежал все медленней, выбиваясь из сил. Потом зайчиха остановилась и прижалась к земле, а тетива в руках Грейс уже врезалась в пальцы. Не зажигая свет, она поднялась к себе в мансарду и зачем-то заперла дверь. Глаза зажмурены, губы чуть приоткрыты, как если бы лицо принадлежало покойнику или спящему. Грейс знала, чье это лицо. Она крикнула: «Не стреляйте!», но сама отпустила стрелу, позволяя ей лететь прямо в закрытые мамины глаза. Грейс проснулась от того, что сердце колотилось как бешеное. Она не переоделась в пижаму перед сном, так и лежала поверх одеяла в джинсах и футболке, мокрых насквозь от пота. В комнате было темно, а за окном тихо и безветренно. «Надо выпить воды», — поняла Грейс, спустила ноги с кровати, пощелкала выключателем. Света не было. Впрочем, она уже знала, что здесь во время снегопада это обычное дело. Грейс пошарила ступнями по полу, присела. Где же чертовы ботинки? Один она нашла перед кроватью, а вот второго нигде не было, хотя она точно помнила, как перед сном поставила их рядом. Хорошо, что рядом был чемодан со старой обувью Вивиан. Какая разница, в чем спуститься на один этаж? Грейс пошла бы босиком, но в доме было слишком прохладно. Она вытащила пару красных башмаков, вложенных один в другой. У этих подошва была больше дюйма толщиной, в отличие от остальных. Впрочем, они все равно были очень старыми. Даже в темноте было видно, как облупилась краска. Зевая, изо всех сил стараясь стряхнуть с себя неприятное послевкусие сна, Грейс всунула ноги в носках в башмаки, обнаружив с удивлением, что они и слегка малы. Ведя ладонью по стене, Грейс вышла из комнаты и в слабом сумеречном свете стала спускаться по лестнице. Она старалась идти тихо, чтобы никого не разбудить, но башмаки скрипели. Вдобавок откуда-то доносился едва слышный стук, словно ударялись друг от друга барабанные палочки. Грейс спустилась на первый этаж, с удивлением обнаружив свет в гостиной. Его источником служила свеча перед зеркалом. Зеленые трубки друзы берила, отражавшиеся в зеркале, ловили мягкий свет и словно играли с ним, перебрасывая друг другу искры. И звук здесь слышался отчетливей. Невидимые барабаны отбивали твердый ритм. Но откуда он шел, если нет электричества? Плеер? Мобильный? Из тьмы коридора появилась Вивиан, на ходу надевая длинные перчатки. От неожиданности Грейс отскочила, споткнулась и рухнула навзничь. К счастью, не на пол, а в мягкое кресло. Она не знала, рассмеется Вивиан или съязвит по поводу ее неуклюжести. Но тетка была так погружена в свои мысли, что, кажется, даже не заметила Грейс, скрытую в полумраке спинкой кресла. Остановившись перед зеркалом, она долго смотрела на свое отражение. На Вивиан было открытое вечернее платье, такого красного цвета, что от него ее собственные локоны отдавали в рыжину. Волосы убраны в высокую прическу, в ушах болтаются длинные серьги. «Вряд ли она в таком виде ляжет спать», — подумала Грейс. «Может, ждет кого-то?» Грейс бросила взгляд на темное окно. Слишком поздно, чтобы принимать гостей. Но звук барабанов не стихал. Казалось даже, что ритм ускорился. Он доносился откуда-то снизу, из подвала. Стал громче и сложнее, как если бы к имеющимся 5 барабанам добавилось еще 5, или даже целая дюжина. Вивиан смотрела на себя в зеркало. Она поправила волосы, качнула серьги, дотронулась до шеи. Тут Грейс заметила, что на ней цепочка без подвески. Мамина. Грейс охватила такая злость, что она сжала поручни кресла, лишь бы не вскочить и не выкрикнуть Вивиан в лицо, что та воровка. Какого черта она берет чужие вещи и заходит в комнату, когда Грейс спит? Как она смеет прикасаться к чему-то, что принадлежит Лоре? Звук барабанов теперь стучал в висках вместе с гневом. Вивиан вдруг выкрикнула: «Хватит!» Зачем-то она ударила ладонями по зеркалу. «Я слышу, хватит!» Звук пропал. Теперь Грейс слышала только собственное дыхание. Вивиан схватила подсвечник и подошла к камину. На секунду Грейс показалось, что она швырнет его, как до этого туфли. Но вместо этого родственница потянулась к задней стенке камина. Грейс не могла разглядеть, что делает тетка. Ей видно было только, как скрывается из виду подол алого платья. Ползет, словно внутри камина открылся проход. Свет свечей тускнел, пока не исчез совсем. «Что за спецэффекты? Шкаф Нарнию, что ли, нашла?» — раздраженно подумала Грейс. Она встала, подошла к камину и остановилась. Задней стенки не было. Вместо нее чернел проем с пугающе ровными краями. Ни дверцы, ни света свечи впереди. только темный проход, примерно в человеческий рост. Грейс протянула руку, надеясь, что это просто краска, но ладонь ушла в пустоту. «Боже, что это, бункер? Подземный ход?» Грейс осторожно перешагнула каминную решетку. Под ногами зашуршал пепел. Ладони вспотели, но Грейс подавила в себе желание вернуться. «Серьезно, ты боишься дырки в стене, барабанов из подвала? Может, стоит проверить, нет ли буки под кроватью?» Она вытерла ладони от джинс, нахмурилась и сделала первый шаг. Современным людям редко приходится оказываться в абсолютной темноте и тишине. Нас все время окружает городской шум, рокот трассы, шорох шагов, музыка из клубов, голоса людей. Небо в городе всегда подсвечено вывесками. Все вместе это значит только одно — безопасность. Древние части человеческого мозга не знают, что мы теперь современные. Они уверены, что мы все еще обезьяны. Нам спокойнее, когда нас много. Для приматов отсутствие звуков означает, что где-то рядом хищник, готовый наброситься, а мрак, что ты даже не увидишь, откуда он появится. Дорога под ногами Грейс была гладкой и не скользкой. Она вела чуть вниз и все время вперед. Темнота обострила все чувства и включила адреналин на полную мощь. Проблема заключалась в том, что чувства не помогали. Здесь ничем не пахло, ничего не было видно, а слышала Грейс только собственное дыхание. Отличное место, чтобы спрятать трупы. Раз возникнув, эта мысль ни в какую не хотела покидать Грейс. Она успела пожалеть, что не захватила ни мобильный, ни фонарь, но зашла уже так далеко, что поворачивать было поздно. Путь никуда не сворачивал, но не заканчивался, как бы Грейс не ускоряла шаги. Накатил страх. Что-то мелькнуло впереди, белое пятно с двумя стрелами ушей сверху. Грейс моргнула, чтобы убедиться, что ей не чудится, и припустила вперед со всей скоростью, на которую была способна. Заяц дернул влево, и Грейс едва не врезалась в стену, пытаясь за ним успеть. Впрочем, успевать, как выяснилось, больше не было необходимости. Грейс выскочила на траву. Здесь не должно было быть травы, но растительность этого не знала и росла под ногами, как ни в чем не бывало. Над головой клубилось летнее грозовое небо. Теплый ветер обдувал лицо, принося запахи попкорна, сахарной ваты и жареных каштанов. Звуки и запахи казались Грейс смутно знакомыми. В первые секунды она даже подумала, что попала на концерт. Огромное пространство было расчищено и как будто подготовлено для того, чтобы на нем танцевали. У другого конца поляны возвышалась сцена, над которой висела растяжка с рисунком. Грейс пригляделась и вскрикнула от удивления. Она точно знала, что это за поляна, сцена и рисунок. Год назад они отправились с Лорой за 3-9 земель, чтобы попасть на фестиваль этнической музыки, куда так хотела Грейс. Там они отрывались 2 дня. Ночевали в палатке, плясали, пока ноги не заболели. Учились средневековым ремеслам, участвовали во всех подряд мастер-классах. Грейс думала, что это самый счастливый момент в ее жизни. Так беззаботно и хорошо ей никогда еще не было. Даже гроза тогда ничего не испортила. Но сейчас площадка казалась пустой. Шоу еще не началось. «Этого не может быть», — подсказал внутренний голос с нотками паники. «Сейчас декабрь, это какая-то погодная аномалия. Если мы вышли на улицу, почему тут так тепло?» Голос не соврал. Действительно было тепло, но не так, как в закрытом помещении. Грейс была уверена, что она стоит на улице. Трава царапала голые щиколотки выше красных башмаков. Лицо трогал ветер. Поляну окружали деревья с плотно переплетенными ветками, за которыми двигалась тьма. «Может, я сплю?» — подумала она со смесью надежды и опасения. Кроме погоды, странным было и время суток. За несколько минут зимняя ночь никак не могла превратиться в светлый летний вечер. Грейс вздохнула, набрав полную грудь запахов попкорна, когда смутное движение за сценой и посторонний звук привлекли ее внимание. За стволами мелькали чьи-то силуэты. Грейс не знала, стоит ли бояться, но на всякий случай отступила в тень и присела на корточки, чтобы не бросаться в глаза. Теперь она различала музыку. Глухой звук барабанов очерчивал неторопливый ритм, а высокий дрожащий голос скрипки суетился вокруг этого ритма, как пчела. За музыкой прятались и другие звуки — разговоры, смех и белый шум, как от большого скопления людей. Грейс затаилась, прилипла к шершавому древесному стволу, а вокруг сцены заплясала цветомузыка, отбрасывая на траву зеленые и красные блики. Гирлянда фонарей теплым светом пробежала между ветками. Теперь Грейс наконец увидела гостей вечеринки. Правда, воздух здесь искажал размеры, потому что люди казались неестественно высокими и толстыми, шире, чем стволы деревьев. Почти все были одеты в красное с золотом. Самая высокая фигура остановилась перед сценой, другие помельче засуетились вокруг. Грейс подумала, что это должно быть приглашенная звезда или ведущий. Он поднялся на сцену и опустился в огромное мягкое кресло, которого Грейс раньше не замечала. Остальные стали приближаться, заполняя собой всю поляну. Музыка становилась все громче, она шевелила траву, заставляла пришедших слегка пританцовывать в такт. Грейс попыталась утихомирить пульс. Может, стоит выйти и поздороваться? Но внутренний голос рявкнул «Сиди тихо!» И она не без облегчения послушалась. Несколько человек приблизились к краю поляны, и теперь Грейс могла их рассмотреть. Оказалось, это была не просто вечеринка, а перформанс, потому что все участники скрывались внутри ростовых кукол. Обычно такие зазывают детей и взрослых на открытие какого-нибудь супермаркета. Грейс в детстве их боялась, а они так и норовили подойти ближе, сжать ее крошечную ручку в своей огромной лапище. Поэтому, даже будучи почти взрослой, Грейс стремилась обходить ростовых кукол стороной. Сейчас она почувствовала, как ее охватывает паника. Паника, которая совершенно точно приведет ее к крику, а кричать, откуда-то Грейс это знала, было нельзя. Две куклы остановились недалеко от Грейс, и она подалась чуть вперед, чтобы рассмотреть их. Нужно смотреть на то, что тебя пугает, тогда страх отступит. На куклах были длинные алые халаты, напоминающие японские кимоно. По краю рукавов и ворота шла широкая золотая строчка. Подол был расшит золотистыми бусинами величиной с человеческий ноготь. В толстых пальцах куклы держали по большому вееру, которые, кажется, были велики даже для них. Временами веера распахивались с легким щелчком, и говорившие принимались обмахиваться ими. Для кукол такого размера рожи их были сшиты удивительно искусно. Серо-желтая кожа казалась нездоровой, нос был размером с приличную суповую тарелку. Выше лба были пришиты волосы, и когда одна из кукол повернулась, Грейс заметила, что поросль уходит под воротник и, вероятно, покрывает почти все тело. Что-то во внешности кукол заставило Грейс нервничать еще больше, если это только было возможно. Что-то в их движениях, в том, как шевелятся веки, кисти, губы. Кому пришло в голову их делать настолько натуралистичными, что игрушечные пальцы даже способны брать предметы и изгибаться? Музыка стала громче. Она накрывала поляну неровными волнами. Толстяки зашевелились, красно-золотые всполохи стали мерцать чаще. Закружилась солнцами одежда, взметнулись рукава и защелкали веера. Грейс вытянула шею, стараясь не привлекать к себе внимания. Куклы танцевали. Они вращались, объединялись в хороводы, маленькие круги становились большими и распадались, как узор в калейдоскопе. А музыка подстегивала их, то торопя, то заставляя замедлиться. Грейс подумала, что, смотря она на эту сцену сверху, невозможно было бы оторвать глаз от точности и стройности, с которой двигались эти люди в огромных костюмах. Если это перформанс, подумала она, то очень удачный. И вдруг что-то отбросило ее назад, заставило прижаться грудью к земле. Страх, вспугнутый внезапной мыслью, скрутил кишки в животе узлом, а сердце забилось, как ненормальное. Грейс заставила себя несколько раз глубоко вдохнуть. Она вдруг поняла, какая именно деталь не давала ей покоя. Что так сильно нервировало, когда она глядела на кукол? То есть их можно было бы принять за кукол, пока они молчали. Но когда они говорили, их рты шевелились. Губы соединялись, разъединялись. Временами между ними мелькал жуткий розовый язык, и показывались огромные зубы. А еще эти куклы смотрели друг другу в глаза. Огромные, черные, глаза-блюдца без белка и радужки, как будто сплошные провалы на лицах. «Этого не может быть», — повторяла Грейс про себя, как заведенная. «Этого не может быть, этого не может быть, этого не может быть, этого не может быть. Держи себя в руках!» — велел внутренний голос холодно и жестко. Но Грейс не могла его слушать. Она вскочила на ноги, дыша часто и мелко, и со всех ног побежала туда, где, как ей казалось, был выход. Но вокруг было много деревьев, и росли они так часто, что совсем закрывали дорогу назад. Грейс споткнулась и рухнула животом на землю. За спиной она почувствовала движение. Рванулась, чтобы встать, но было поздно. Кто-то схватил ее за щиколотки. Огромные пальцы сдавили ей ноги и дернули вверх и назад. Грейс собралась кричать, но голос словно вытряхнули из нее. Все ее тело будто вывернули наизнанку, Огромная человекоподобная фигура держала ее вверх тормашками. Потом ручищи с крепкими пальцами перевернули ее и подхватили подмышки. Грейс истерично затрясла в воздухе ногами, вцепившись в кисть нападающего. Но едва она коснулась его пальцев, как окончательно убедилась, что они принадлежат живому существу. Твердые и теплые, кожа гораздо жестче человеческой и неожиданно очень горячая. Существо поднесло ее ближе к лицу. Ноздри на огромном носу расширились, кожа натянулась. Грейс оцепенела. Музыка стихла. Все прочие существа остановились и тоже смотрели на Грейс черными пустыми глазами. У них не было ресниц и бровей, зато было множество складок на верхних и нижних веках. «Где ты ее взял?» — услышала Грейс. Голос был нечеловечески низким. Такое впечатление, что еще чуть ниже, и уши Грейс не смогли бы разобрать слова. Но здравый смысл, промелькнувший в осажденном паникой мозге, успел удивиться, что существа говорили на знакомом языке, хотя и с акцентом. «Здесь», — прогудел тот, что держал Грейс, — «клянусь молотом, прямо здесь валялась». В книжках пишут, она отказывалась верить, что это происходило на самом деле, или «все происходящее слишком напоминало сон». Но если рука размером с лабрадора держит вас за шкирку, вы точно будете в курсе, что это не сон. У вас, прямо скажем, не останется в этом никаких сомнений. Грейс старалась не поднимать взгляд и не пялиться на существ открыто. Кто знает, может, они воспримут это как угрозу. «Откуда ты взялась?» — спросил один. Кто-то другой тут же одернул. «Не сговаривай с ней. Отнеси». Куда ей или кому нужно было отнести ее, Грейс уже не дослушала. Она почувствовала, как последние капли здравого рассудка выплеснулись из нее визжащим ужасом. Как будто кто-то, кто сдавливал ей до этого горло, резко разжал пальцы, выпустив наружу все, что скопилось внутри. А там скопилось много. Страх, ярость, растерянность и беспомощность. Они вырвались криками, слезами, ногтями и пинками, которыми Грейс осыпала все вокруг. Ее куда-то несли, и она сопротивлялась, как кошка, которую сунули в мешок. Грейс уже не различала, двигается ли она куда-то в руках чудовища или нет. Все ее тело жаждало одного — вырваться, чего бы это ни стоило. Несколько раз тварь роняла ее, и Грейс катилась по траве, пытаясь вскочить и бежать в направлении леса. Но ее тут же опять хватали, несли, передавали из рук в руки, а потом мешком скинули на землю и придавили, чтобы она не вырывалась. Вокруг было очень тихо, ни музыки, ни разговоров. Грейс лежала, уткнувшись лицом в землю, чувствуя тепло от собственного выдоха. Она попыталась выпрямиться, но кто-то давил ей на затылок. «Голову-то мне поднять можно?» — неожиданно для самой себя рыкнула Грейс, и давление на затылок исчезло. Она медленно подняла лицо. Оказалось, что незнакомец притащил ее к самой сцене. На деревянном помосте вытянулся длинный деревянный стол, уставленный едой. Кувшины с вином, горы фруктов, жареная дичь в перьях, кабанья голова с яблоком во рту. Запах жареного мяса разливался в воздухе. А за столом сидело настоящее чудовище. Грейс не смогла бы отличить одного существа от другого, но это было вдвое крупнее своих сородичей. Его черные глаза отдавали влажным блеском, а большую часть морды занимал нос. Он оттеснял глаза чуть выше, чем им полагалось быть, а длинную-длинную линию рта напротив опускал почти на самый подбородок. Под распахнутым ало-золотым халатом виднелось несколько рядов бус, а ниже кожа была испещрена черными рисунками. Рядом с чудовищем стояла совершенно неуместная здесь арфа, тонкая, изящная, с белым остовом и золотыми струнами. «Кто это?» — спросило существо, поворачивая голову в сторону Грейс. Голос у него был низкий и гулкий, как будто с эхом. Грейс почувствовала его взгляд, как прикосновение к коже. Правую руку свело судорогой. Пальцы с такой силой сжимали землю, что, будь там камень, Грейс сумела бы выдавить из него сок. «Не знаю, Ваше Величество», — ответил тот, что держал ее. «Мы нашли ее у входа в зал». «Лучше попробуй спросить меня», — процедила Грейс. Ей казалось, она произнесла это тихо, но фраза прозвучала в тот момент, когда все замолкли, так что вышло весомо. Тишина стала еще гуще, если это только возможно было. Король, раз уж к нему обращались, Ваше Величество, едва заметно качнул головой. И Грейс почувствовала, что захватчик освободил ее и отступил. Мгновение она размышляла, стоит ли вскочить и дать дёру, но ее тело все равно было не в состоянии это сделать. Ноги подкашивались от избытка адреналина. Грейс медленно распрямилась и села на землю, так, чтобы удерживать в поле зрения одновременно и короля, и придворных. «Как тебя зовут?» «Грейс». «Как ты попала сюда, Грейс?» Ее имя он произносил странно. «Р» чуть более раскатистая, чем она привыкла, как будто тряс огромную каменную погремушку. «Через дверь в камине». Грейс не знала, какого ответа от нее ждут, поэтому выдала самый короткий из всех имеющихся в запасе. Король чуть подался вперед. Огромные черные глаза в одно мгновение превратились в узкие щелочки. «Разве я звал тебя к своему столу, Грейс? Разве я приглашал тебя в свой дворец? Может, кто-то из моих придворных предлагал тебе стать нашей гостьей?» Каждое слово короля падало в звенящую тишину, как в пропасть. Тонкие черные губы двигались, извивались. Рот был больше человеческого, и речь была иной, как если бы король умудрялся вставить в нее больше согласных, чем полагалось, щелчки и призвуки. «Нет», — ответила Грейс, не зная наверняка, ждет король ответа или нет, просто чтобы разорвать молчание. «Так зачем ты врываешься, как воровка? Колотишь и пинаешь моих придворных?» «Вряд ли я их покалечила», — подумала Грейс, но промолчала. А король взял со стола нож с короткой деревянной рукояткой и проткнул яблоко. Раздался короткий и сочный хруст. Существо протянуло руку с ножом и наколотым яблоком через стол. «Раз ты не воровка, отведай с моего стола, Грейс. Решим наше недоразумение миром». Грейс не умела читать по мордам существ, но почувствовала, как толпа за ее спиной становится плотнее. Те, кто сидел по левую и правую руку от короля, подались вперед, словно предвкушая забавное зрелище. Грейс встала и сделала шаг к столу. За ее спиной послышались возбужденные голоса. Черные губы короля растянулись в улыбке. Перед ней было обычное яблоко, твердое, яркое и сочное. Может быть, если его съесть, ее оставят в покое? «Спасибо, Ваше Величество», — сказала она вслух. «Я не хочу». Рука с яблоком не шелохнулась, и на мгновение Грейс показалось, что ее слова не расслышали, пока король не ответил с линцой. «Во дворце троллей, Грейс, все устроено очень просто. Либо ешь ты», — он сделал паузу, — «либо тебя». «Во дворце кого?» Шум за ее спиной стал громче. Там явно что-то происходило. Грейс с радостью повернулась бы, но не была сейчас готова подставлять сидящим за столом спину. Сначала Грейс почувствовала запах. Духи с тяжелым смолистым ароматом, окружавшие женщину как облако. Вивиан просочилась между фигурами троллей и встала рядом с Грейс так, что почти задела ее плечом. На мгновение Грейс обрадовалась знакомому лицу, но расслабляться было рано. Вивиан присела в реверансе, голова опущена, руки поддерживают юбку. В таком красном платье видно было, какая белая у Вивиан кожа, как будто она никогда не появлялась на солнце. Спину тетка держала прямо, волосы золотистым облаком окружили ее фигуру. «Ваше Величество, разрешите мне представить вам мою племянницу». Яблоко сорвалось с ножа и упало им под ноги. Она должно было спружинить от мягкой земли, но вместо этого неожиданно взорвалось мелкими кусочками, как будто кто-то со всей силы швырнул его об камень. Король хмыкнул и откинулся в кресле. «Вечно ты портишь все веселье, Вивиан», —